Глава 7. Триггеры и ресурсы в контексте отношений. Партнеры в романтических отношениях часто вызывают друг у друга триггерные реакции. Это объясняется тем, что выбор спутника или спутницы тесно связан с переносом прошлого опыта. Зачастую мы неосознанно выбираем человека, который напоминает нам того родителя, с которым у нас остались нерешенные эмоциональные проблемы, в надежде на то, что теперь, будучи взрослыми, сможем преодолеть трудности, которые были нам не под силу в детстве. Часто нас задевают высказывания и поступки партнера, потому что они напоминают об оскорблениях и раздражителях из прошлого. Порой достаточно одного слова, и весь этот груз прошлого обрушивается на нас с новой силой. Это объясняет, почему наша реакция бывает слишком острой. Это также указывает на настоящую проблему, которой мы не уделяем внимания, необходимость разобраться со своим прошлым. Когда мы сделаем это, в отношениях все равно останется масса триггеров. Однако мы будем воспринимать их буднично, спокойно. Мы отметим их влияние, но не станем копить обиды, проявлять агрессию, раздражать партнера. Мы будем общаться, выстраивать диалог, и это будет актом любви. В отношениях мы не обязаны держать палец на спусковом крючке. Важное условие адекватного общения — знать триггеры партнера. С самого начала отношений мы признаемся друг другу, что нас провоцирует, и наш партнер старается избегать этих тем или помогает нам проработать проблемы из прошлого, которые вызывают триггерную реакцию. Когда мы выясняем, что именно вызывает острую реакцию, мы заключаем договор не бередить старые раны. Это укрепляет доверие. Я не боюсь показаться уязвимым и рассказать тебе о своих триггерах, о болезненных темах, а ты не будешь использовать эту информацию против меня. Если вы знаете триггеры партнера и используете их для манипуляции, это верный признак токсичных, а не любящих отношений. Можно выделить два типа триггеров, которые чаще всего проявляются в отношениях. К первому относятся те, которые партнер намеренно использует, чтобы досаждать и уязвлять со злым умыслом. Возможно, позже он почувствует себя виноватым и постарается примириться. Второй тип триггеров — простая данность жизни, без которой не обходятся ни одни отношения. К примеру, один из партнеров заявляет о желании расстаться. Для другого это, безусловно, сильный триггер, но подобное может случиться с каждым, и это не значит, что человек хотел намеренно причинить нам боль. Партнер, инициировавший разрыв, чувствует сожаление, печаль и сострадание. Когда мы раздражаемся, мы должны объяснить партнеру, что происходит и чем это вызвано, и попросить помочь нам выйти из-под влияния триггера и воспринимать ситуацию не как конец света, а как мелкую неприятность. Такое общение демонстрирует ранимость, уязвимость и укрепляет доверие. Причем это уязвимость — проявление смелости, а не самоистязание. Как правило, мы воспринимаем триггеры исключительно как взаимодействие. «Ты оскорбил меня, и это твоя вина». Лучше взглянуть на свою внутреннюю реакцию. Что с нами произошло в этот момент? И тогда мы увидим, что партнер, чьи слова причинили нам боль, играет в этой драме намного более скромную роль, чем нам кажется. Обвинение — это всегда попытка избежать работы над собой, будь то самоанализ или принятие решения относительно дальнейших действий. Обвинение значит, что мы никогда не берем инициативу в свои руки и, следовательно, не добьемся победы. В большинстве случаев триггер субъективен. Когда один из партнеров раздражается, другой не может отменить влияние своих слов или действий, если скажет «я не это имел в виду». Наш личный список триггерных моментов требует уважения со стороны партнера, потому что для нас они вполне реальны. Однако это уважение должно быть взаимным. Если партнер скажет, что его раздражают наши слова или поступки, мы не можем ответить «какая ерунда, разве можно на это раздражаться?» В отношениях, построенных на любви и заботе, к любому триггеру нужно относиться с вниманием и уважением, даже если нам он кажется нелогичным. Каждый из нас порой волнуется без видимой причины. Триггеры действуют точно так же, и лучшее решение в такой ситуации — проявить сопереживание. С другой стороны, обиженный партнер может агрессивно выражать свою боль и постоянно возвращаться к одной и той же теме, если другой партнер считает его чувства нелогичными и неоправданными. Из-за такого деструктивного общения конфликт будет только нарастать. Умение слушать и знать, что тебя слышит, — верный путь к исцелению. Партнеры могут взять в привычку заботиться друг о друге и избегать ситуаций, которые их раздражают. К примеру, если одного партнера расстраивает грязная посуда в мойке, другой старается мыть ее регулярно. Если один из партнеров боится ходить к стоматологу, другой идет на прием вместе с ним. Когда слова партнера раздражают нас, можно подавить свою реакцию и сосредоточиться на том, что именно он говорит, что он чувствует, в чем он нуждается. Мы откладываем свои уязвленные чувства и желание защищаться, которые этот триггер обычно вызывает у нас. Допустим, партнер критикует нас. Нам больно это слышать, потому что мама распекала нас точно так же. Вместо того, чтобы проявлять триггерную рефлекторную реакцию и злиться, мы прогоняем этого допотопного птеродактиля и сосредоточиваемся на партнере без жалоб и нападок. Мы проявляем интерес, делаем паузу и направляем внимание на слова, нужды и чувства партнера. Со временем мы сможем воспринимать его критику, даже не вспоминая о своей матери, и его слова перестанут быть для нас триггером. Они будут лишь информировать нас о настроении партнера. Вскоре нас будет интересовать только то, что мы оба хотим сказать, в чем нуждаемся оба, что чувствуем оба. Затем, оставшись наедине с собой, можно поработать, заняться, наконец, детскими травмами и нерешенными проблемами. Иногда то, что в манерах и поведении партнера казалось нам милым и очаровательным на романтическом этапе, становится невыносимым и отвратительным во время конфликта. Бывает и такое, что партнеры регулярно раздражают друг друга и не собираются ничего менять, будто их интересуют только взаимные обвинения. В таком случае разрыв, скорее всего, неминуем. Здоровые отношения возможны только тогда, когда партнеры признают свои триггеры и работают над ними без упреков и оскорблений. Если спровоцировать одного партнера, он может наброситься с критикой на другого и тоже спровоцировать его. Оптимальная альтернатива — конструктивная обратная связь, поскольку она намного реже выступает триггером. Уровень стресса сразу понижается, когда слова и поступки человека не причиняют нам столько боли. Ослабить воздействие триггеров — важная задача. Развивая самообладание, мы воспринимаем поступки и слова партнера спокойно и легко. Нам проще его оправдывать, мы больше не чувствуем себя глубоко оскорбленными. Когда стрелы огорчения не оставляют глубоких ран, мы можем наблюдать за отношениями как бы со стороны, с терпением, даже с любопытством. Мы меньше времени тратим на раздоры и больше на то, чтобы понять друг друга. Это гармоничные, уравновешенные отношения, полные взаимопонимания между двумя капитанами корабля под названием «любовь и уважение». Попутный ветер обеспечен. Некоторые триггеры вызваны чужими представлениями о партнере или друге. С помощью практики осознанности можно воздержаться от навязанных мнений, особенно в семейных или романтических отношениях. Их нужно строить, опираясь на собственный повседневный опыт, а не на чьи-то слухи и сплетни. Нужно принять решение, что вы не позволите чужим суждениям и впечатлениям портить ваши отношения. Вы вправе требовать такого же уважения к себе. Мое отношение к тебе строится исключительно на моем личном опыте общения с тобой, и прошу тебя поступать со мной так же. Привнесенные извне триггеры не должны подталкивать нас к разрыву, хотя они, безусловно, могут стать поводом для откровенного диалога. Иногда триггер не провоцирует нас на действие, когда оно необходимо. За 50 лет работы психотерапевтом могу сказать, что самая распространенная проблема моих клиентов заключалась в том, что они слишком долго оставались в отношениях, в ситуации, на работе или с убеждениями, которые ничего хорошего им не приносили, никакой самореализации, никакого удовольствия, одну лишь боль. На самом деле мы не остаемся, а затягиваем, не движемся и при этом тратим ресурсы. Мы притупляем триггер, который мог бы стимулировать нас на перемены к лучшему, чтобы, наконец, покинуть корабль. Не стыдитесь изменений, когда они необходимы. В конце концов, в отрывке из Декларации независимости 1776 года говорится именно об этом. «Весь опыт прошлого показывает, что человечество более склонно страдать, если зло терпимо, чем восстановить свои права, упразднив привычный порядок вещей. Однако оно не только вправе, но и обязано сбросить оковы подобного правления и верить в свое будущее счастье другим формам власти. Никто не изменит нашу жизнь вместо нас. Для этого нужна независимость». ресурс, которым обладаем все мы, но он так часто пребывает в пассивном состоянии или, к сожалению, даже вызывает страх. Наконец, напомним себе, что попытки цепляться за мертвые отношения или за что-либо другое никак не сочетаются с учением Будды о мимолетности всего земного. Верные спутники. Мы — существа социальные, поэтому вполне уместно и достойно всякой похвалы обращаться к людям за помощью. Они делятся с нами своими ресурсами. И тогда мы открываем в себе схожие резервы. Можно сказать, что мы пользуемся чужой силой, пока не окрепнет наше собственное. К примеру, когда кто-то защищает нас, он действует решительно и помогает нам обрести собственный голос. Когда кто-то поддерживает нас в тяжелой ситуации, он показывает, как не терять самообладание. Такая взаимопомощь — важный элемент дружбы и близости. Все здоровые отношения, романтические и прочие, позволяют осознавать и укреплять ресурсы. Обратная сторона — ощущение изоляции, брошенности, которая причиняет острую боль. Когда возникает такое чувство, что почва уходит из-под ног, это значит, что наш запас ресурсов разграблен. Поддержка в тяжелые времена, верность и преданность, несмотря ни на что, вот в чем мы нуждаемся, когда нас штормит. Это ресурсы здоровых отношений. «Она моя единственная» далеко не всегда значит, мы будем счастливы вместе. Когда партнер перестает быть верным спутником, любовь к нему часто мешает нам уйти и жить своей жизнью. Когда человек говорит, «Он не удовлетворяет мои потребности, но я люблю его, и поэтому останусь и буду терпеть», любовь оправдывает прерванный путь. Оптимальный выбор взрослого, зрелого человека в любых отношениях — построить связь и добиться самоактуализации, причем жертвовать одним ради другого нельзя. То есть мы стремимся сохранить связь и при этом расширить свою автономность, насколько это уместно. Для этого необходима уверенность в себе. Парадоксально, что мы раз за разом пытаемся восполнить свои потребности через общение с теми, кто часто нас подводил и не заслуживает доверия. Мы пытаемся изменить действительность, когда боимся взглянуть ей в глаза. Намного эффективнее было бы оставить все попытки добиться удовлетворения наших нужд посредством тех людей, которые неоднократно нас разочаровывали. Лучше погрустить о том, чего нет, и жить дальше. Мы принимаем свою реальность без раздражения и критики по отношению к людям. Надежда на то, что человек изменится, и попытка удовлетворить свои потребности, когда все факты говорят обратное, это нежелание смириться с тем, чего нас лишили, и принять отказ партнера строить близкие отношения с нами. Постоянное чувство неудовлетворенности указывает на то, что мы слишком задержались в городе призраков. Если нам нужны близкие отношения, разве мы найдем их, шатаясь по безлюдному салуну? Вдруг вся наша жизнь свелась к тому, что мы бездумно крутим рулетку? Чтобы понять свою цель в отношениях, ответьте на следующие вопросы о себе и о вашем партнере, без требований и обвинений. Нам нужны гарантии в отношениях, но на самом деле мы не хотим брать на себя обязательств или строить единое целое. Мы программируем свои решения и ответы, чтобы достичь большей близости или большей дистанции. Мы отказались от желания всегда быть правым. Мы все еще требуем, чтобы партнер изменился и убеждены, что тогда все наладится. Мы держим друг друга в подвешенном состоянии, чтобы не брать на себя обязательств. Когда появляются проблемы в отношениях, мы спешим их решить или сопротивляемся решению. Когда партнер расстраивает нас, мы отстраняемся от него или просто берем паузу, а потом возвращаемся, чтобы обсудить проблему. Можем ли мы оба сказать, что с момента последней ссоры прошло минимум 30 дней абсолютного счастья, без трений и напряжений? Небезопасно обсуждать супружеские проблемы и обязательства, пока не пройдет именно такой период времени. И у нас есть полное право задуматься о разрыве, если мы даже не помним, когда были счастливы вместе. Мы довольствуемся посредственными отношениями, потому что совместная жизнь стала комфортной? Или мы искренне и откровенно работаем вместе, чтобы принести друг другу счастье? Настоящая цель отношений — страдание или совместная прогулка по зеленым пажитям, где мы исцелим свои израненные души? Насколько четко прорисовывается и насколько притягателен образ матери или отца в отношениях? Насколько мы удовлетворяем 5 основных потребностей партнера и насколько он удовлетворяет наши потребности? В здоровых отношениях 5 основных потребностей практически всегда удовлетворяются на достаточно высоком уровне. Мы не ждем, что партнер будет заботиться о наших нуждах 24 часа в сутки лишь временами. Но этого достаточно, если последний случай был недавно, и мы его еще помним. В любых отношениях бывает непонимание. Мы столкнулись с этим еще в детстве, когда родители не обращали внимания на наши нужды. Однако уже в раннем возрасте мы научились восстанавливать душевное равновесие. Это восстановление — основа самоуспокоения, внутреннего ресурса. В отношениях есть такое понятие, как настраиваться на нужды партнера, когда мы либо удовлетворяем его нужды, либо чувствуем то же, что и он, через внимание, принятие, понимание, любовь и дозволение. Мы можем настраиваться на нужды других людей и на собственные. 5 основных нужд — это наши внутренние ресурсы, надежные и долговечные. С любящим вниманием к себе и к другим мы замечаем, что наши собственные тревоги ослабевают. Наконец, можно включить 5 основных нужд в практику осознанного присутствия. Мы направляем внимание на здесь и сейчас, принимаем этот момент таким, какой он есть, ценим и понимаем возможности, которые он предлагает, проживаем его с любовью и позволяем ему развиваться своим путем и прощаем себя за частые ошибки. Так мы проявляем сочувствие к себе и тем самым раскрываем все богатство внутренних ресурсов. За этим следует уверенность в своих силах, в способности справиться с любым триггером. Грозе не проникнуть в тот безмятежный внутренний рай, где сотворила себе обитель чистая, совершенная любовь. Франсуа Фенелон, Жанна Гийон и Мигель де Малинос. Путеводитель к истинному умиротворению. Когда ранили наши чувства? Серьезный триггер для всех нас, когда ранят наши чувства, будь то романтические отношения или любое другое взаимодействие. Когда нас оскорбляют или нарушают наши границы, по правилам психического здоровья следует использовать внутренние ресурсы, прочувствовать свою печаль по поводу случившегося и отпустить, когда мы будем готовы. Мы выражаем свои чувства, проявляя уважение к человеку. Мы объясняем влияние его триггерного поведения на нас. В отношениях, построенных на доверии, за этим последует искреннее сожаление. В здоровых отношениях обеим сторонам важно влияние, которое они оказывают друг на друга. Наша боль воспринимается партнером серьезно, а это значит, что он не собирается спорить с нами, а готов выслушать. Даже если наше поведение кажется нам совершенно невинным, мы готовы измениться ради благополучия партнера. «Для меня настолько важно, как это отражается на тебе, что я с радостью откажусь от этого, лишь бы ты не страдал». Это заботливое уважение, а не созависимость. Направленную на нас ненависть мы также переносим тяжело. Рассмотрим 3 ответа на нее и уязвление наших чувств. Первый вариант — примитивный, из пещерного прошлого. Это агрессивная реакция, месть. Второй, цивилизованный, он основан на золотом правиле «не навреди». Третий опирается на зрелую духовную осознанность. Это выражение всеобщей безусловной любви. В ответ на слова или действия человека, который ранил наши чувства или ненавидит нас, можно ответить любым из этих 3 способов. Допустим, вас грубо перебили или проигнорировали. Первый. Можно ответить тем же в следующий раз. Это примитивная мстительная реакция «сделай с человеком то, что он сделал с тобой». Второй. Мы не станем отвечать тем же, поскольку выбираем неагрессивный путь, независимо от поведения человека. Третий. Опираясь на духовную осознанность, мы выбираем наиболее благородный путь, делаем добро тому, кто нас оскорбил, либо напрямую, либо через молитву за него. Предлагаю резюме 3 вариантов ответа на оскорбление и ненависть. Обратите внимание, что мы не обязаны довольствоваться первым, инстинктивным вариантом. У нас есть свобода выбора. Примитивная реакция рептильного мозга. Мы оскорбляем или ненавидим в ответ. Принцип «не навреди». Мы не оскорбляем и не проявляем ненависть в ответ. Выражение безусловной любящей доброты. Мы не оскорбляем и не проявляем ненависть в ответ. Мы идем еще дальше. Делаем добро тем, кто оскорбляет или ненавидит нас. Например, можно искренне пожелать человеку всего хорошего, без злого умысла, и больше не общаться с ним. Наше поведение продиктовано осознанным желанием простить. Примитивная реакция рептильного мозга. Мы проявляем агрессию, активную или пассивную. Мы мстим, чтобы восстановить справедливость в соответствии с уличными правилами поведения. Принцип «не навреди». Мы действуем согласно этическим принципам и отказываемся от любых форм насилия. Выражение безусловной любящей доброты. Мы действуем по принципам Нагорной проповеди и или буддийской практики любящей доброты. Возможно, мы полюбим своих врагов. Примитивная реакция рептильного мозга. Основная задача — защитить уязвленное эго. Растет уровень адреналина, тестостерона. Принцип «не навреди». Чувство уважения ко всем людям, основанное на простой человеческой доброте. Растет уровень окситоцина. Выражение безусловной любящей доброты. Принцип любящей доброты и единство всего живого. Растет уровень окситоцина. Примитивная реакция рептильного мозга. Бессердечность. Принцип «не навреди», любящее сердце. Выражение безусловной любящей доброты. Всеобъемлющая любовь. Примитивная реакция рептильного мозга. Реакция продиктована уязвленным эго, то есть страхом. Принцип «не навреди» — реакция продиктована гуманизмом. Выражение безусловной любящей доброты. Реакция продиктована любовью. Примитивная реакция рептильного мозга. Важен только я. Принцип «не навреди» — ты тоже важен. Выражение безусловной любящей доброты. Мы тесно связаны. Примитивная реакция рептильного мозга. Победа одного — это поражение другого. Принцип «не навреди» — взаимная победа двух отдельных индивидов. Выражение безусловной любящей доброты. Взаимная победа двух связанных индивидов. Примитивная реакция рептильного мозга. Проявление нашей темной стороны. Принцип «не навреди». Этическая осознанность и практика высоких нравственных идеалов. Выражение безусловной любящей доброты. Благодать и практика высоких нравственных идеалов. Примитивная реакция рептильного мозга. Мы похожи на героев фильма «Крестный отец». Принцип «не навреди». Мы похожи на мистера Роджерса или Аттикуса Финча. Выражение безусловной любящей доброты. Мы берем пример с Христа или Будды. Примитивная реакция рептильного мозга. Мы слышим голос мести око за око. Принцип «не навреди». Мы слышим голос миротворца. Не делай этого. Принцип безусловной любящей доброты. Мы слышим голос Мишель Обамы. Когда они опускаются до низости, мы проявляем благородство. Примитивная реакция рептильного мозга. Мы наслаждаемся сладостной местью, потакаем своему эго и радуемся, что не упали в грязь лицом перед своей бандой. Принцип «не навреди». Мы укрепляем самоуважение, поскольку остаемся верны своим стандартам добра и развитой осознанности. Выражение безусловной любящей доброты. Мы любим себя и всех вокруг. Мы приближаемся к просветлению, преображению. И желаем этого каждому. Обратите внимание, что выражение безусловной любящей доброты контринтуитивно. Наша реакция опирается на высшее «я», а не на эго. Благодать пробуждает нас. И вместо эгоизма мы чувствуем самоотверженность, отказ от себя в пользу любви. Этот отказ не потеря. Он открывает сердце. Он отражает врожденное стремление к единению с людьми, которое показывает, что на самом деле наша личность строится на любви. Так любящая забота ко всем людям становится самовыражением. Единение с людьми, забота о них, опирается на пробуждение нашей истинной сущности. Это происходит как благодать, момент озарения, просветления, без усилий или заслуг с нашей стороны. Просветление — бесплатный дар от Вселенной, высшей силы, Бога, Будды. Наше эго никогда не мотивирует нас на заботу о других. Его беспокоят только собственные интересы. Мы видим это в 12-м шаге программы анонимных алкоголиков. Обретя духовное пробуждение, благодать, мы стремились донести его до страждущих. Обратите внимание, что благодать ведет нас к обновлению, активным действиям и обязательствам относительно всего человеческого братства. В качестве практики можно медитировать над духовными рекомендациями, почерпнутыми из разных традиций и учений. Каждая предлагает тип поведения, который ведет к единению и сплоченности людей, основному принципу любящей доброты. Ненависть, напротив, влечет разобщенность, разрушает человеческое единство и приводит к страданиям. Любовь освобождает от этого проклятия. Пусть те, кто живет в аду ненависти и боли, уподобятся женихам, несущим цветы своим возлюбленным. Шантидева, путь бодхисаттвы. Любите друг друга всем сердцем, и если кто оскорбит вас, обратитесь к нему смиренно, прогоните яд ненависти и не позволяйте мести отравить ваше сердце. Заветы 12 патриархов, 107 год до нашей эры. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Лука, глава 6, стихи 27 и 28. Рано или поздно всем народам мира придется найти способ жить в мире. Для этого нужно выработать новый метод решения конфликтов — без мести, агрессии и карательных мер. Суть и основа этого метода — любовь. Мартин Лютер Кинг, младший. Речь на церемонии вручения Нобелевской премии мира в 1964 году. Сложные паттерны отношений. Почему мы раз за разом повторяем паттерны поведения, разрушающие наши отношения? Они представляют собой реакции одного из партнеров на триггерное поведение, за которым следует ссора. Но есть и другой аспект, он лежит глубже причинно-следственного взаимодействия. Можно выделить минимум три уровня паттернов отношений. Первый. Триггерное событие. Что случилось? Первый уровень паттерна отношений — триггерное событие. Нарушенная договоренность, неприемлемое поведение, повторяющаяся проблема. Ты делаешь это, и я раздражаюсь. Партнер либо отрицает вину, либо оправдывается. Конечно, у каждого человека своя правда, за которую он цепляется. И так конфликт переходит на второй уровень. Второй. Драма, спор о том, что случилось. Теперь страсти накаляются. Каждый партнер стремится доказать, что его действия и ответная реакция оправданы. Начинается яростная перепалка. Никто не пытается понять чувства другой стороны. Каждый твердо стоит на своем, опираясь на свою личную интерпретацию, проекцию, предположение о происшедшем. И ни один не догадывается, что в игру вступает другая мотивация. Третий. Скрытая цель. Третий уровень самый коварный и неуловимый, поскольку находится за рамками осознанности. Как правило, нам нужна помощь, чтобы выяснить, чего мы на самом деле добиваемся. Мы неосознанно выбираем тот тип поведения, который уничтожает близость. При этом мы сосредоточены на первых двух уровнях конфликта, и оба они триггерные, а следовательно, разрушительные. Важно проследить скрытые цели двух осознанных уровней спора и драмы, докопаться до их истинной причины. Лишь тогда мы сможем изменить паттерны поведения. Цели продиктованы мотивацией. Предлагаю список мотиваторов, которые подрывают отношения. Наверняка один из них или несколько играет важную роль в ваших конфликтах. Эти отношения с самого начала были ошибкой, и я делаю все, чтобы вырваться из них. Я не могу уйти сам, я хочу, чтобы партнер заставил меня уйти. Опасно брать на себя обязательства в отношениях. Я не позволю связать себя по рукам и ногам. Я активно и пассивно стремлюсь расквитаться с ним или с родителем, или с бывшим партнером за старую обиду. Я отстаиваю свое превосходство. Я считаю, что только я должен принимать решения и контролировать ситуацию. Именно поэтому я отказываюсь от сотрудничества. Эти отношения нужны мне для того, чтобы доставить удовольствие своему эго. Я не собираюсь жертвовать им ради отношений. Я завишу от адреналина, поэтому накаленная обстановка и нерешенные проблемы дают мне как раз то, что мне нужно. Я становлюсь взвинченным, дерганым, когда вокруг тишь да гладь. Мне необходимо устроить кораблекрушение или хотя бы мощный шторм. Я радуюсь только, когда мои поступки расстраивают моего партнера или сводят его с ума. Я хочу подтвердить свои худшие страхи, вероятно, вызванные тем, что в прошлом меня бросили. Его не будет рядом, когда я буду нуждаться в нем, или я слишком мало значу для него, чтобы он хранил мне верность всю жизнь. По этой причине я ему не доверяю, и мне нужен запасной план на тот случай, если он все-таки уйдет. Я часто жалуюсь, обвиняю его, даже присматриваю нового партнера. Я должен сделать из него копию моей матери или отца, чтобы я снова пережил позитивный или негативный опыт из детства. Я боюсь близости и избегаю ее всеми силами. В каждом случае мы подстраиваем все таким образом, чтобы оправдать наши цели. То есть мы сами загоняем себя в тупик. Я вынуждаю тебя делать то, что доказывает мою правоту и разрушает наши отношения. Любые шаги к близости кажутся нам крайне опасными, если мы считаем, что дистанция — единственная гарантия безопасности. Это общая тема для всех перечисленных примеров. Если мужчина избегает близости, потому что боится потерять свободу, то он считает свою цель обоснованной, а его подруга воспринимает эту отстраненность как брошенность, ведь именно так поступил ее отец. Ее цель — доказать, что все мужчины рано или поздно ее оставляют. Оправдывать свое поведение намного приятнее, чем решать конфликты и строить плодотворные отношения. Чтобы исцелиться, нужно осознать свои скрытые цели, признать мотиваторы и найти новую позитивную задачу. Я состою в этих отношениях, чтобы удовлетворить 5 основных потребностей моего партнера: проявлять любовь, сотрудничать как одна команда, распознавать и решать конфликты по мере их возникновения, открыто просить о том, что мне нужно. Кстати, прямота дает блестящую возможность выявить собственный тайный умысел. Мы анализируем, чего мы добиваемся своими действиями, или более эффективный вариант, что происходит в отношениях во время конфликта. Тот тип поведения, который мы повторяем снова и снова, наиболее точно указывает на наши истинные цели. К примеру, если мы раз за разом приходим к одному и тому же результату, дистанцированию, то, вероятно, это и есть наша цель. Постойте. Дистанция как свободное пространство полезна для личного роста. Она не всегда означает брошенность. Точно так же и близость не всегда тождественна удушающему контролю. Можно прямо попросить о личном пространстве вместо того, чтобы возвращаться к одному и тому же типу деструктивного поведения, когда мы пытаемся добиться дистанции окольными путями. В здоровом взаимодействии, заявив о необходимости уединения, мы объясняем, что это не навсегда. Сейчас мне нужно побыть наедине с собой, но я вернусь к ужину. Мы просим о том, что нам нужно, и заверяем партнера, что не собираемся его бросать. И больше нет нужды совершать головокружительные кульбиты, чтобы добиться скрытых задач, которые вызывают у нас стресс и путают или обижают нашего партнера, и нас тоже. Наконец, любая скрытая цель подогревается страхом. Если задуматься, чего мы боимся больше всего, мы легко обнаружим свои скрытые стремления. Переслушайте еще раз список, приведенный ранее. Каждый пункт, без исключения, содержит в себе страх, а для некоторых из нас даже ужас. Эти страхи не новые. Они прекрасно знакомы нам, поскольку прописались в нашей голове много десятков лет назад. Оглядываясь назад, мы видим, что именно они влияли на многие наши решения, а позже и сожаления. В книге «Бытия», когда Бог спрашивает Адама, почему тот спрятался, Адам объясняет: «Я убоялся и скрылся». Существует прямая связь между нашим страхом и тем, что мы скрываем. И то, и другое подрывает наши шансы на мирные близкие отношения, которые приносят счастье. Для этого нужна бесстрашная открытость, которая укрепляет доверие между партнерами. Формы единения. Приведем примеры компонентов, из которых складываются супружеские или иные отношения с серьезными обязательствами. Любовь, дружба, верность, откровенное общение, возможность делиться чувствами, выполнение финансовых обязательств, сожительство, совместное воспитание детей, сексуальная связь, общность интересов, двустороннее принятие решений, сотрудничество в практических вопросах. Все эти элементы приносят удовлетворение как формы единения, только когда оба партнера заинтересованы в них. Однако в некоторых ситуациях один из партнеров или оба партнера не желают работать над всеми сферами супружеского союза. К примеру, один из них ведет себя финансово безответственно, тогда другой партнер полностью берет эту сферу на себя. Теперь этих двоих уже нельзя назвать полноправными финансовыми партнерами. По сути, в этой сфере они уже не женаты. Это приведет к недовольству партнера, который вынужден контролировать финансовые вопросы. Такой же дисбаланс может касаться воспитания ребенка. Когда неравномерно распределяются почти все элементы такого союза, кроме сожительства и финансового вклада, партнеры становятся, по сути, соседями. Они уже не выполняют своих обязательств. Когда один или оба супруга снимают с себя ответственность за свой союз, их уже нельзя назвать мужем и женой. Конечно, формально у них все еще есть свидетельство о браке, но на деле оно потеряло силу. Как правило, оба осознают, что их брак уже недействителен, но не говорят об этом. В данной ситуации необходим триггер, который заставил бы людей измениться. Оптимальный путь — перестать скрывать свои чувства, открыто заявить о них. Думаю, пора признать, что мы не видим никакого смысла в нашем союзе. Оставим все как есть или сделаем наши отношения такими, какими они должны быть в гармоничной, счастливой паре. Некоторые элементы наших отношений утрачены. Попробуем их вернуть, не разжигая гражданскую войну. Рассмотрим другую дилемму. Если между супругами нет сексуальных отношений, а также намерений их поддерживать, можно ли оправдать партнера, если он попытается восполнить эту сферу с другим человеком? Может ли он сказать: «На сексуальном уровне мы в разводе, так что я считаю, что мы оба вправе искать новых сексуальных партнеров. Перспектива до конца моих дней не заниматься сексом для меня неприемлема». Эта тема требует открытого обсуждения и, возможно, помощи психолога, если партнеры хотят выяснить, что происходит, и найти решение. Возможно, они придут к выводу, что разлад в одной или нескольких сферах отношений равносилен полному разрыву, или же решат восстановить недостающие звенья. Бывают и другие варианты отношений. Так, брак, в котором отсутствует секс или существует неравноправная финансовая договоренность, может быть вполне жизнеспособным, если это устраивает обоих партнеров. Отношения без секса бывают долговечными, однако партнеры могут сомневаться, есть ли у каждого из них полноценная возможность для роста, развития и счастья. Мудрые люди никогда не станут исключать такие важные общечеловеческие потребности без предварительного обсуждения. Опасность в отделе электроники? Экраны встают между нами. Большой вопрос, как гаджеты влияют на умение строить настоящие связи, особенно среди молодежи. Они мешают или способствуют отношениям? В прошлом веке мы росли, общаясь друг с другом только напрямую. Мы понимали чувства друг друга, считывая эмоции, мимику, слова, жесты. В век онлайн-встреч наш эмоциональный арсенал стал весьма ограниченным. Многие из нас подсели на мгновенный обмен сообщениями, компульсивную проверку почты. Мы постоянно отслеживаем, кто чем занимается, обсессивно выкладываем в Фейсбуке каждый, даже самый незначительный шаг повседневной жизни. На первый взгляд, это должно увеличить объем общения, но на самом деле это сильно мешает отношениям и развитию навыков межличностной связи. Более того, цифровой мир открыто пропагандирует изолированность. Само понятие любви меняется, и не потому, что мы больше не способны любить, а потому что естественные формы выражения любви уступают место виртуальным связям. К примеру, мы предпочитаем отправлять сообщения вместо того, чтобы поговорить по телефону, не говоря уже о том, чтобы встретиться. Оперативность поисковых систем, когда мы за секунду получаем ответ на свой вопрос, формирует новый образ жизни, при котором длительное ожидание и поиск решений невыносимы. Нам все труднее концентрироваться подолгу. Мы предпочитаем быстро переходить к следующим шагам, вместо того, чтобы сосредоточенно работать над задачей в течение длительного времени. Неудивительно, что среди населения наблюдается резкий скачок синдрома дефицита внимания. А ведь внимание — первая из пяти основных потребностей человека и неотъемлемый компонент близости. Зависимость от виртуального мира неминуемо влияет на то, как мы проявляем любовь. Люди, которые не могут найти времени для решения проблемы, не способны строить долгосрочные отношения и прорабатывать конфликты. Людям, которые не в состоянии проявлять сосредоточенность, сложно слушать друг друга внимательно. Люди, которые привыкли, что каждая свободная минута должна быть заполнена стимулами, не смогут пережить затяжные периоды застоя и ожиданий, без которых не обходится совместная жизнь. Молодежь редко читает книги, потому что захватывающие события происходят не на каждой странице и приходится долго ждать разгадку. Однако нашему мозгу нужно время для осмысления того, что мы прочитали и узнали. Без этих размышлений притупляется способность осмыслять опыт и трудности, особенно в отношениях. Поскольку размышления и анализ критически важны для освобождения от триггеров, возникает серьезная проблема — нам нелегко задействовать внутренние ресурсы. В «12-й ночи» Уильям Шекспир пишет: «О время, здесь нужна твоя рука, мне не распутать этого клубка». Но у нас больше нет таких запутанных клубков и потребности в том, чтобы время их распутало, поскольку интернет предлагает готовые ответы на все головоломки, какими бы сложными они ни были. Мы отвыкли от трудностей, потому что сейчас все так просто и всегда под рукой, а это значит, что мы не готовы к реальным человеческим отношениям со всеми их тупиками и разочарованиями. Мы не готовы ждать и терпеть, бороться со своими демонами постепенно, в свое время, медленно восстанавливаться после кризиса. Эти муки — неотъемлемые элементы внутренних ресурсов и значимых отношений. В моем детстве, 50-х, мы смотрели кино по субботам, а потом разыгрывали с друзьями сценки из фильмов. Мы хотели походить на своих героев, а ночью, засыпая, мы еще раз прокручивали в голове сюжет. Именно так развивается психика. Ей не идет на пользу, когда мы смотрим один фильм за другим и не делаем пауз, чтобы проанализировать увиденное. Осмыслить затронутые темы, найти связь с собственной историей, найти в них метафору своей жизни. Все навыки, которые необходимы, чтобы быть людьми и строить близкие отношения, отмирают. Только время покажет, есть ли повод для опасений или, в конце концов, все образуется само собой. Мы разработали технологии, которые способны реализовать любые изменения. Пусть научные достижения напоминают нам о том, как важно заниматься саморазвитием, возможно, пришло время разработать технологические решения для любви, чтобы мир изменился благодаря нашим новым коллективным методам взаимоотношений. Для этого нужно сотрудничество, командная работа, умение заботиться друг о друге. Глобализация — это взаимосвязанность, но в ней еще нет заботы, составляющей суть любви. Мы обладаем силой богов, потому что стремимся завоевывать и править, или потому что мы рождены быть такими, как Бог, ибо Бог есть любовь. Придет день, когда, покорив пространство, ветер, океан и притяжение, мы обратимся к Богу, чтобы научиться любить. И в тот день, второй раз за историю человечества, мы откроем огонь. Пьер Тейяр де Шарден. Паломник в будущее. Как нарастить ресурсы отношений? Существуют методы расширения ресурсов, которые укрепляют отношения и ослабляют воздействие триггеров и реакций. Кто выбирает партнера? Если у нас здоровые внутренние ресурсы, нас тянет к здоровым людям. Когда в нас говорит человек, у которого в прошлом остались незавершенные дела, мы будем уже не столь разборчивы в своем выборе. Человек, воспитанный матерью, которая постоянно оскорбляла и предавала его, теперь чувствует потребность продолжать играть роль жертвы женского вероломства. Такое часто случается, хоть это совершенно противоречит логике. Если у нас остались нерешенные проблемы, мы стремимся повторять прошлое, а не искать альтернативный вариант. Другими словами, мы предпочитаем ходить одной и той же дорогой вместо того, чтобы проложить новый путь. Наша детская потребность ощутить материнскую заботу мешает объективной оценке ситуации. Неудовлетворенные потребности заставляют постоянно искать того, кто их удовлетворит, но мы каждый раз допускаем одну и ту же ошибку. Нас тянет к тем, кто нас предает. Видеть в партнере предателя намного привычнее и, следовательно, в какой-то степени приятнее для обиженного ребенка, который все еще живет в нас. Он стремится повторить прошлое, а не освободиться от него. Так наша психика намекает на приоритетные сферы. Сначала нужно решить прошлые проблемы и только потом найти здоровую альтернативу. Благодаря внутренним ресурсам мы можем принимать решения, которые принесут нам пользу, а не повторят прошлые мучения. Интересно, если бы мы когда-нибудь проработали все нерешенные детские травмы и освободились от этого груза раз и навсегда, что маловероятно, какой тип людей привлек бы нас тогда? Границы. К 3 месяцам малыши регулярно используют стимульный барьер, чтобы защититься от слишком большого количества информации. К примеру, если взрослый пытается привлечь внимание уставшего ребенка, младенец отворачивается или закрывает глаза и засыпает. Мы можем использовать схожий метод, но со словами «мне нужно немного побыть одному», «давай поговорим чуть позже». Это альтернатива бегству или агрессивным нападкам на человека. Более того, мы видим, что мы вполне способны пережить раздражение, когда партнер не дает нам вздохнуть. Можно попросить о личном пространстве, не оскорбляя его. Двусторонняя осознанность. Проявляя осознанность, мы не судим, а наблюдаем за происходящим со стороны. Точно такую же осознанность можно проявлять по отношению к партнеру. Практиковать присутствие в общении друг с другом без осуждения, без требований, без контроля. И мы сразу же ощутим эффективность этого метода. Он особенно полезен, когда один из партнеров переживает тяжелый период. Нет лучшего утешения, чем когда любимый человек рядом, и мы чувствуем его умиротворяющее внимание. Это и есть настоящее присутствие, которое дает чувство защищенности и любви, заботы и понимания. Это эквивалент физических объятий. Двусторонний опыт осознанности важен для освобождения от взаимных триггеров в отношениях. Мы меньше раздражаем друг друга, когда чувствуем поддержку, а не стыдимся, подвергаясь критике и обвинениям. Двусторонняя осознанность в любом взаимодействии, дома или на работе, — верный путь к единению и взаимному уважению. Любить себя и принимать любовь. Быть любимыми — позитивный триггер. Быть нелюбимыми — негативный. Настоящую любовь нельзя заслужить, она проявление свободы воли. Когда мы любим себя, мы не пытаемся измениться, чтобы угодить другим, а открываемся им такими, какие мы есть. «Я буду собой, посмотрю, кто ответит мне любовью». Уильям Шекспир предлагает полезный совет в пьесе «Мера за меру». «Лучшее противоядие от самообмана — теперь лицо открою». Кроме того, когда на нас смотрят с любовью, это помогает нам любить себя. «Наверное, я достоин любви, раз она любит меня так сильно». Вот как любовь укрепляет внутренние ресурсы. Наконец, мы любим себя, когда проявляем любовь ко всем людям. Любящая доброта безгранична, она охватывает и нас, и все сущее. Мы любим всех и чувствуем себя частью любви, которая разлита повсюду. «Да хватит мне сил проявить всю полноту своей любви», в любой форме, в любом месте, сегодня и всегда, ко всем, включая меня, ведь любовь — наша сущность и причина существования. Нет ничего важнее, и ничто не приносит мне больше радости. Пусть весь наш мир станет единым священным сосудом любви. Не обязательно всегда побеждать. Когда эго задето, запускается реакция соперничества, и нам хочется доказать свою правоту. Это одна из форм стресса и боли. Если в близких отношениях кто-то всегда должен быть прав, настоящая защищенность невозможна. Следует освободиться от страха потерять контроль. Тогда оба партнера обретут неуязвимость и безопасность и станут проявлять друг другу доброту вместо того, чтобы выискивать недостатки. Это не значит, что мы отказываемся от своих убеждений в обмен на безопасность. Это значит, что мы сохраняем свои убеждения и границы, не заставляя людей преклоняться перед нашим величием, вряд ли им это понравится. Мы открыты их точке зрения. Мы ищем то, что нас объединяет, и не стремимся во всем превосходить других. Потребности без осуждения. Сложно выражать свои нужды без осуждения, без претензий. «Мне нужно больше любви, равносильно ты меня не любишь». Именно поэтому партнер воспринимает это как нападки, жалобу на его неадекватность и защищается. Есть более адекватный способ для высказывания эмоциональных потребностей: «Ты такой нежный и заботливый, что мне хочется чувствовать это чаще». Может, прямо сейчас? Эта просьба не вызовет раздражения. Можно выражать любые потребности, не обвиняя человека в неадекватности. К примеру, мы просим: «Для этого блюда мне нужен кориандр», и наш партнер дает нам то, о чем мы просим, то есть идет прямой и ясный обмен. Но когда мы говорим: «Мне нужен кориандр, и я просила тебя купить его по дороге домой, но ты меня никогда не слушаешь», — это осуждение. Иногда в отношениях приходится проявлять уязвимость, особенно когда мы говорим о своих нуждах и ранах, рассказываем о своих желаниях, открываем душу со всеми ее криками о помощи. Нам неловко рассказывать о своих потребностях, но только потому, что у нас мало практики. Мы ставим себя в уязвимое положение, потому что человек может отказать или пообещать, но не сдержать слово. Но главное не это, а то, что мы набрались смелости и, наконец, показали, кто мы есть. Смелость настолько ободряет нас, что мы перестаем видеть в уязвимости катастрофу вселенских масштабов. Это прекрасно. «Это тяжесть, рожденная, чтобы вознестись к небесам, где светло» — Ричард Уилбер. «Барочный фонтан на вилле Шара». Добродушное безразличие. Когда мы хорошо знаем партнера, друга или члена семьи, мы ждем от него определенного поведения и отношения. Однако некоторые его черты все равно нас раздражают, и наша реакция разжигает спор. Чтобы не допустить этого, достаточно отмахнуться от слов или поступков партнера, а не превращать их в яблоко раздора. Мы относимся к его словам или поведению спокойно, не вступаем в прения, не пытаемся исправлять, менять, контролировать и доказывать, как он ошибается. Это не значит, что мы списываем человека со счетов или игнорируем его. Напротив, мы проявляем уважение к тому, кто он есть, принимаем его личность как данность. Мы не отмахиваемся от оскорблений, им необходимо противостоять. Но мы можем отмахнуться от слов и поступков, подобных назойливым мухам. Чем меньше триггеров, тем больше близости. Не от нее ли мы бежим? Работа над собой. Близость строится на умении работать над собой, учиться проявлять больше открытости и присутствия. Работа над собой развивает и укрепляет близость. Она не только упрощает и облегчает отношения, но и становится проявлением истинной любви. В итоге мы получаем ощутимую пользу. Мы анализируем и прорабатываем детские травмы, чтобы не переносить их на партнера. Мы действуем решительно, но не агрессивно. Мы общаемся напрямую, а не окольными путями. Мы осознаем, осмысляем и решаем конфликты каждый раз, когда они возникают. Мы решаем повседневные трудности, не теряя самообладания и уверенности в себе и не вымещая злость на партнера. Практика осознания, осмысления и решения проблем становится важным внутренним ресурсом. Признаюсь, я еще не достиг полной умиротворенности и уверенности в себе. Я проявляю эти качества только когда не нахожусь под влиянием триггеров. К примеру, меня совершенно не раздражают бюрократические проволочки и необходимость долго ждать в очередях, например, в аэропорту, но только потому, что в детстве у меня не было негативного опыта в этой области. Возможно, мое и наше спокойствие ограничено лишь тем, что не затронуто детскими травмами,